Юрий Иванович. Противостояние. Пролог. Впереди маячили горы. Под ногами проплывали песчаные барханы знойной пустыни. Над головой соревновались в жесткости излучения своими лучами сразу три солнца. Но летящему на высоте метров 100 человеку жара страшна не была. Взятые с запасом накопители энергии позволяли ему облететь весь мир огненной патоки несколько раз и не вытереть даже пот со лба. Да и пуленепробиваемый сюртук на нем, при необходимости прикрывающий человека своей тканью полностью, имел независимую систему вентиляции и охлаждения. Капюшонный воротник, превращающийся в шлем с прозрачным забралом, прекрасно защищали гортани легкие от раскаленного воздуха, так что путешествие к горам можно было считать более чем комфортным. Но, хорошо зная, что такое трудности и лишения, совмещенные с перегревом, Дмитрий Петрович Светозаров отлично представлял весь тот ужас и перегрузки, если бы ему пришлось двигаться по раскаленному песку пешком, да еще без накопителей с энергией, да еще и без сюртука. Представлял и все больше поражался тому факту, что недавно по этой пустыне прошел человек, прошел самый опасный враг, присно известный диктатор порабощенных им миров, один из самых великих торговцев, которого коротко называли Крафа, и не просто прошел, а шел, не останавливаясь непрекращающимся днем трое или четверо суток, а то и больше, и у него не было с собой должных устройств и магических накопителей, судя по вырезанным с твари участкам кожи. У него даже одежда была сделана в местных условиях из подручных материалов, и все-таки этот человек, пусть и обладающий невероятной физической силой тела, дошел, а значит и сила духа у него невероятная. 1500 лет, проведенные в роскоши и неге, не расслабили тирана и диктатора, не превратили его в капризного недоумка, не обезобразили его тело до аморфного состояния аквариумной медузы. И это заставляло графа Дина Свирепова хорошенько задуматься на тему, с кем мне вскоре предстоит сразиться. Вряд ли его враг имел нечто из арсенала оружия, произведенного в технически развитых мирах. По произведенным расчетам, ухватившая Крафу ловушка кокон при уничтожении пленника забрала у него вначале все, наверняка и без трусов оставив. Но вот магические умения, таланты торговца, которые узурпатор накапливал, совершенствовал и усиливал 1500 лет, следовало учитывать в любом случае. Ну и моральные силы соперников впечатляли. Все это в сумме заставляло не просто опасаться предстоящего сражения, а откровенно избегать его. То есть в данном случае как раз и было уместно 10-кратно переоценить силы врага, чем хотя бы чуточку недооценить. Но и с новой актуальностью вставал вопрос, сразу уничтожать Крафу всеми имеющимися силами или все-таки сделать попытку его пленения. Судя по последним вернувшимся к Шуэ Славу воспоминаниям, всемирный диктатор не просто уничтожал всех своих оппонентов, а похищал их и, спрятав в неизвестном месте, содержал в жестоких, рабских условиях. То же самое утверждала и ледовая владычица, которая верила, что ее мать томится в плену за кошмарными болотами с хохочущим туманом, и место это так до сих пор определить никак не удавалось. Больше всего шансов на поиски неизвестной дороги в царство рабства раскрывалось при исследовании Зеленого Перекрестка или того же вулкана Бармат, но вдруг и эта дорога окажется тупиковой, и если великий предатель и отступник от миссии торговцев погибнет, не приведет ли это к банальной смерти всех подотчетных ему миров? С подобного маньяка и не такой катаклизм устроить станется. Тяжкие размышления, сомнения и терзания не разрешали лететь Дмитрию к горам с максимальной скоростью. Хотя и зрело четкое понимание, все решится в непосредственный момент первой встречи, в тот самый первый момент точного противостояния двух торговцев. Только тогда станет ясно, чьи способности уникальны, чьи силы несокрушимы и чья воля к победе более крепка. Глава первая. Чудо в перьях. В это самое время великий гегемон Крафавит имел более чем непритязательный для беспредельного владыки 46 миров, потому что сидел на санцепёке, прикрытый своим индийским убором из перьев и с унылой тоской какого-нибудь зоркого сокола просматривал бескрайние просторы пустыни, той самой пустыни, которую он недавно чудом преодолел пешком и на которую не мог теперь смотреть без содрогания и ненависти. Смотреть не мог, да нужда заставляла. За 5 дней пребывания в недрах гигантских гор он довольно-таки неплохо обжился для попавшего в жуткие обстоятельства человека. Отыскал несколько озер с чистой водой, нашел скопище деликатесных рачков и знал, на какой глубине проживают не совсем вкусные, но уж очень мясистые и громадные лягушки. Найденные грибы 3 видов тоже не слишком баловали изысканным вкусом, но если их вначале подвялить, а потом и просушить до хруста, тоже шли под грифом «Супер». В одном месте лишенец наткнулся на угольный пласт, и теперь у него имелся всегда горячий очаг в наиболее удобной для проживания пещере. Для заточки своего оружия он имел шикарные камешки с абразивными поверхностями. Его ложе было застелено довольно мягким и приятно пахнущим мхом, который произрастал на сводах пещер с разноцветными сталагмитами. То есть жизнь наладилась даже с относительным для данной местности комфортом. Да только жить здесь Гегемон не хотел, а отправиться домой не мог. Все его умения то ли исчезли, то ли закончились, то ли оказались заблокированы. Возможно, будь на его месте другой человек, менее подкованный в научном плане и с меньшим жизненным опытом, то прожил бы в этих горах до глубокой старости, да так бы здесь и умер, переживая от своего бессилия вновь бороздить просторы межмирского пространства. Крафа себе такого позволить не мог и думал над создавшейся проблемой день и ночь. Причем больше всего его поразили некоторые факты. Когда он шел по пустыне пешком, то вначале видел несколько створов между мирами, это запомнилось четко. Затем одуряющая жара и выматывающая духовная концентрация на движении настолько атрофировали сознание, что на дугообразные стыки лишенец перестал обращать внимание. Но потом, как не вспоминал, ни одного столкновения так и не припомнил. Конечно, могло оказаться, что последние двое, а то и трое суток невероятного по тяжести перехода створы просто не попались на пути, а оставшиеся чуть осторонь глаза просто равнодушно не засекли. Но ведь точек наиболее легкого перехода между мирами не было и в горах, и в недрах. Ни одного не было, ни единого. А такой аномалии никогда, ни в одном мире еще не встречалось. Значит, напрашивалось несколько выводов. После урагана сообщение между мирами прекратилось либо временно, либо навсегда. Во время перегрева под тремя солнцами врожденные способности торговца пропали. Те же самые способности пропали со временем после воздействия взорвавшейся ловушки. Этот мир полностью кто-то сумел обернуть в кокон непроникновения, один из тех, которые порой встречались вокруг загадочных вселенных. Сами горы виноваты в этой аномалии. Но если брать к рассмотрению каждый вывод по отдельности, то самый обнадеживающий – последний. Хотя и в нем были плюсы и минусы. То есть выбраться отсюда можно, только следует опять отправиться в пустыню ножками и уже оттуда прыгнуть в свои владения. Это был плюс, который подтверждали и те магические силы, что полностью сохранились в теле. Минус, что если пропали умения переноса в иные миры или этот мир заблокировали, то уже обратно к горам вернуться не удастся. 6 суток пути никакой организм не выдержит, пусть даже полный сил, магии и опыта. Именно на эту тему сейчас и размышлял Крафа, укрывшийся перьями на нестерпимой жаре из километровой высоты горного хребта, рассматривая еле видимую цепочку своих следов. «Удивительный мир», — размышлял он. «При такой жаре и нет ветра, да здесь, по логике, бури должны свирепствовать не прекращаясь, а за столько дней даже следы не замело. Но как представлю, что, скорее всего, придется в обратную сторону по своим же отпечаткам топать, сразу здешняя жизнь в пещерах мне раем кажется. Да и вообще, может, через год-два сюда заглянут более цивилизованные путешественники, мне бы только их на дистанцию ментального удара приманить. Да, чего мечтать о глупостях. Сюда нога разумного и тысячи лет может не ступить, а я столько не протяну без своих устройств омоложения. Тогда как мне пустыню перейти? Вот если бы был хоть какой-то транспорт. Жаль, ни одна зверушка за мной следом не добралась. Или построить дельтаплан, построить печь, выплавить сталь, ободрать лягушек и выделать кожу. Тьфу, на это 100 лет уйдет. И то не факт, что получится. Хотя, может, на сутки пешего пути и отлетел бы. Значит, остается просто взять, собраться и идти, или все-таки выждать и хорошенько эти горы обыскать. Только, увы, хорошенько не получится, а надеяться на случайность, глупо. Да и не факт, что тот, кто меня сюда закинул, за мной сюда в ближайшее время не заявится. Вроде я любого должен одним мизинцем проткнуть, как навертел насадить, но, оценивая его силу по тем горам крокодилов, поневоле в себе засомневаешься. Значит, что мне остается? Как ни крути, но придется рискнуть и, вновь сжав зубы, идти в эту проклятую духовку. Но как не хочется. Будь прокляты эти 3 звезды и этот поганый мирок между ними. Или не рисковать, выбрать, что попроще, да отправиться на ту сторону горного массива. Месяц потеряю, зато вдруг там створы покажутся, да и в пути наверняка новые следы аборигенов разыщу. Пока он отыскал еще 3 рисунка, аналогичных найденному в первый день. Но что они обозначали, догадаться не получалось, как и разгадать смысл каменного предмета, забытого кем-то в древности на краю солидной пропасти. Предмет напоминал два неровно обтесанных кругляша в виде черепов и перемычку в локоть длиной между ними. Все сделано из одного прочного куска минерала. Общий вид – тяжеленная гантель, а может и некий подвид булавы, или разновидность неудобного молотка. Конечно, лучше всего было бы и самих аборигенов отыскать или, по крайней мере, некие оставленные художниками устройства. Но для этого вначале следовало разгадать смысл рисунков, ведь, похоже, что с их помощью пытались донести некую информацию. А о чем? Конечно, о том, что в этих горах спрятано. Как бы, кстати, возможные местные жители так и были классифицированы на две условные категории – аборигены и художники. Одни – дикие и примитивные крысолюди с большими ушами, вторые – некие умники с умением видеть в темноте. На самом деле Гегемон не слишком-то и губу раскатывал на подарки от кого-либо. Хорошо знал, насколько это расхолаживает и вселяет при неудаче фатальный пессимизм. Следовало рассчитывать только на свои руки, ноги и на мозговые извилины. Благо, что последние никогда еще раньше не подводили, а жара допекала. Близился полдень, все три солнца, рассредоточившись по разным частям неба над горизонтом, жгли так немилосердно, что становилось страшно себя представить бредущим по пескам вглубь пустыни. В который раз Крафа поразился собственной выносливости, но все равно вздрогнул от нежелания повторить подобный подвиг. Тогда мне просто ничего не оставалось делать, либо идти, либо лечь и умереть. А сейчас выбор невероятно разнообразен. Прохладная пещера, озеро с чистой водой, ракушки и лягушечки. Тьфу, пропади они пропадом. Как ни изгаляйся, но быть властелином миров намного предпочтительнее роли индейского вождя. Тем более, что численность племени как раз этим самым вождем и ограничивается. Да, вот что значит отъелся и ожил. Не так мечтаю о хорошей еде, как о симпатичных служанках. Видимо, местные лучи ультрафиолета сильно либидо увеличивают. Ха-ха, пора вниз возвращаться да в дальний путь готовиться. Не то не ровен час на тех самых лягушечек не с гастрономическим интересом начну поглядывать, а с совсем иным. Дожился. Крафа вздохнул и уже собрался вставать с перегретого камня, как вдруг в той стороне пустыни, откуда он сам когда-то пришел, что-то блеснуло в лучах многочисленных светил. Наблюдатель окаменел и постарался рассмотреть, что там такое летит. Летит, точно. На высоте сотни метров, над цепочкой следов неспешно двигался силуэт уникально экипированного технически человека. Ну вот и все, выбор сделан, и тащиться по пескам мне не придется, размышлял Гегемон. Или он меня, или я его. Тут же додумался и до остального. Проклятие. Он ведь может вести тотальную запись всего горного хребта. И уже без размышления рыбкой нырнул в тоннельное отверстие, подобных которому на данном участке природных пластов было как дырок в сыре. Теперь Крафе только и оставалось надеяться, что неведомый противник его не засек и он сам успеет приготовить для нежданного гостя вполне впечатляющие сюрпризы. Раз уж судьба позволила засечь врага первому, этим следовало воспользоваться с максимальной отдачей. Ну а если это не враг, то разжиться у него трофейной экипировкой будет тем самым случайным счастьем, в которое ни один прагматичный человек не верит. Не верит, но все равно всегда подспудно надеется. Глава 2. Отложенные проблемы. Проблем у графа Дина осталось и дома, и везде, несметное количество. Настолько несметное, что ему после недавних фривольных приключений в мире Мерлан они казались страшным и никогда не уничтожимым ужасом. Создавалось впечатление, что недоделанные проекты, невыполненные обещания, недоработанные дела и прочие не только растут и скапливаются, но троятся в геометрической прогрессии. Ну и плюс ко всему этому добавились и семейные переживания личностного характера. Александра, правда, торжественно поклялась, что полностью простила супруга в непроизвольной измене и не считает его виноватым. Но вот внутренне наверняка собралась отомстить виконтессе Хилке самым жестоким образом за то, что та, воспользовавшись кратковременной амнезией торговца, объявила себя его женой и нагло затащила на якобы супружеское ложе. Такое личное оскорбление графиня Светозарова вряд ли когда простит. И хорошо, что опальная Маури, воровка императорских сокровищ, сбежала с маркизом Зарнером в неизвестном направлении, ибо сам торговец старался не акцентировать своих возможностей нахождения любого человека по личностной ауре близкого контакта, а вернее, по той детали, что аферистка Хилке и в самом деле носила плод от своего временного мужа. Иначе с него, не говоря про жену, и сам Тилиан V, император Рилли, не слез бы, требуя немедленно отыскать преступницу, воровку и представить ее на справедливый суд. Кстати, подобное требование все-таки прозвучало в телефонном разговоре с императором. Но граф Дин не просто отмахнулся от претензий, а еще и сам набросился с обвинениями. Если бы лучше следили за сокровищницей да не заносили туда всякий мусор в виде подарков, то вообще бы ничего страшного не случилось. А так я еле выжил, ураган в подпространстве грозился затянуться навечно, правящая династия твоего рода могла прерваться, а мое семейное благосостояние оказалось на грани разрыва и скандала. Так что поиск преступницы ложится полностью на плечи правоохранительных органов империи Рилли. И больше мне никогда о виконтессе не напоминайте даже намеком. Но на самом деле ловить преступницу или мстить ей он не стал по двум причинам, о которых побоялся заикнуться даже Александре. Первое. Таня Хилке от него теперь ждала ребенка, и отдавать ее на казнь было вопреки основополагающему в характере жизнелюбию. Ну а второе. Воспоминания о том периоде ложного супружества остались вполне себе нейтральными, а то, может, и приятными. Хотя сам себе граф постоянно твердил в оправдании. Ну что бедняге оставалось делать в той ситуации? Вот она и решила немного повеселить публику. Да, хорошо, что теперь главная актриса спектакля надежно скрыта от заслуженных аплодисментов. За такую гениальную игру некоторые благодарные зрители живьем могут разодрать. Немного меньшую проблему, по имени Майлина, удалось сразу, до начала разборок отправить поездом в столицу империи. Тительбрайс моментально догадался, что обучение целительницы в университете для взрослых поможет ей избежать крупных неприятностей при встрече с графиней Светозаровой. Как ни странно, сама графиня, после признания мужа о методах лечения и своей сдержанности в самый ответственный момент, осталась сравнительно спокойна, еще и похвалилась непонятным подтекстом. Хороший мальчик, удержался на грани благодаря своему подсознанию, в следующий раз к нему обязательно прислушивайся, хотя, я постараюсь, чтобы следующих подобных случаев у тебя не было больше никогда. Ну и как следствие, по этой причине с отметкой «личный контроль», она никак не желала отпускать Дмитрия в мир огненной патоки одного. Вот тут уже графу пришлось впервые в их совместной жизни применить власть, хотя и причина для отказа благоверной в ее участии была ясной и существенной. Баюнг Шуэ Слав уже достаточно припомнил из своей биографии, чтобы безапелляционно утверждать, главным оружием графа является его магическое умение атаковать противника на расстоянии с помощью ментального удара. Любой торговец, не говоря уже о простом человеке, попадая под влияние предателя, лишался собственной воли и делал все, что ему приказывалось, вплоть до того, что сам себе перерезал горло или убивал собственных детей. Против этой напасти не помогали никакие технические средства, магическая защита или количественная оборона. Только и считалось, что узурпатора можно успеть уничтожить в пределах прямой видимости, на максимально возможном расстоянии. Ну а про умение Светозарова сопротивляться гипнозу даже Тительбрайс всегда говорил с восторгом и придыханием. Так что если сражаться кому с разрушителем мира торговцев, так это только Дмитрию, не подключая к этому ни соратников, ни друзей, ни даже любимую и любящую супругу. Не хватало ему только удара в спину в самый ответственный момент. Их слабости обуславливало решение отправляться в мир огненной патоки одному. Когда объяснения и призывы к здравому смыслу в споре с супругой не помогли, он сказал: «Прения закончены, я отправлюсь в любом случае, даже если это послужит поводом для нашей ссоры и расставания», — встала в позу Александра. «Без сомнения», — тяжело вздохнул Дмитрий и тут же объяснил свою позицию. «Мне лучше с тобой расстаться, но быть уверенным, что ты жива и невредима, чем сейчас пойти у тебя на поводу, а потом корить себя в иной, многократно более страшной трагедии». Пришлось графине Светозаровой смириться, хотя было тяжело смотреть на ее внутреннюю борьбу со своими амбициями и стереотипами. Торговец после этого отбросил все остальные проблемы и стал готовиться к поиску главного врага всех вселенных. Но именно этот отброшенный ворох, лавина, цунами проблем и заставлял хвататься за голову при их упоминании. Длиннющий список мог тянуться и тянуться до бесконечности, но даже самые главные из этих проблем нельзя было решить сходу, как в былые годы, играючи, потому что они скапливались и переплетались в громадные клубки. Например, следовало спасти, вывести из кокона к солнцу мир кабаней, но сделать этого не получилось бы без предварительных допросов и склонению к сотрудничеству Купидона Азарова, бывшего злого узурпатора того мира, главного колдуна и главного дирижера событий. Пленник пока обретался в камне и терпел ужасные муки, По словам разумного кальмара, но такое крутое наказание наверняка в дальнейшем развяжет язык подлому старикашке, потому что узнать у него следовало очень много, и как забросить Хатриса в замок свинк реальности, и как избавиться от вездесущего фиолетового тумана в кабаньем, и где хранятся книги, отысканные во время раскопок, и многое, многое другое. Другой пример – события на Земле. Как бы талантливо выпускники Академии не курировали новое движение, следовало срочно наведаться туда солидной командой соратников и друзей и проконтролировать, сгладить, улучшить ситуацию. Только по краткому отчету Александры становилось понятно, задуманное преобразование менталитета землян не пройдет без сучка и задоринки. Перекосы имеют место и могут дать невиданные осложнения в виде войн, а то и ядерных конфликтов. Потом следовало потоптаться по королевству Ягонов и Зеленому перекрестку. Короля Бонзея спасти удалось, причем силами практически того отряда, который собрала и экипировала Флавия Несравненная. Сам Дмитрий Святозаров только ускорил освобождение пленников из гигантской западни, которую неизвестно кто и для чего построил, вернее, кто, примерно догадались. Те самые существа, которые построили вулкан Бармат и окно-портал между двумя мирами в хохочущем тумане, да и для чего, предположения появились. За первой западней громоздились иные, более сложные и смертельно опасные, поэтому создалось впечатление, что все там созданное только и предназначалось для каких-то не то испытаний, не то соревнований, не то изуверских развлечений. Так что там предстояло и рыть, и копать, и разбираться долго, долго, не считая основного направления. Попытки добраться до вотчины Крафы. Не меньшего личного участия требовала и школа будущих торговцев. Несмотря на постоянный приток свежих воспоминаний, оказавшийся великим воином своей современности Шуэслав слабо управлялся на преподавательском поприще, и его ученики развивались скорее самостоятельно, чем под верным наставничеством и правильным опекунством. Там следовало вдумчиво разработать методики, составить планы и показывать новые отработки на личных перемещениях. А Баюнгу как раз последнее действо до сих пор графом запрещалось. Так что никто Святозарова там заменить не мог даже по умолчанию. Очень обижался работающий нынче в поте лица на выемке сокровищ друг Прусвет. Разумный кальмар просил уже давно торговца наведаться в родной мир пронзающих камни, в мир шелестящего песка, да помощь с выживанием вымирающему виду разумных. А тут даже не нашлось времени проведать его в сокровищнице, а уж тем более мотнуться с ним за десятком иных разумных кальмаров, которые бы помогли достать сокровища за несколько дней вместо предстоящего целого месяца. Совесть скребла по душе постоянным раскаянием. Также совесть жгла по всем иным невыполненным обещаниям. Запустить развитие герцогства томной печали в мире Лишенов. Наведаться в Лудеранский лес к баронам-землянам, которые грозились не делать свадьбы без его присутствия. Помочь разобраться с наследием, вещами Шуэслава. Выручить из тюрьмы в мире Ситулгайна соседа, друга, академика Курстюнгрюма и попутно отомстить неким силам, придумавшим карту Полиди, регистрирующую любые передвижения при телепортации. Проверить вместе с Баюнгом его воспоминания о сумасшедшем отшельнике, который якобы тоже видел разноцветные створы между мирами и бывал на опорной станции межмирского пространства. Ну и его личного присутствия обязательно ждали на последнем этапе оживления второй магической сущности, которая сейчас взрастала во второй колыбели с волшебной суспензией. Это те дела, что покрупней. О мелких и бытовых проблемах и вспоминать не хотелось. Но это не значило, что они решатся сами по себе, без участия или непосредственного вмешательства торговца. Но все это осталось где-то там, в далеком прошлом или в неизвестном пока будущем. Сейчас Дмитрий Петрович Святозаров приближался к горам, посматривая то на свой виртуальный экран на забрали капюшона сюртука, то на цепочку следов по обмелевшим барханам. Но как он ни был насторожен и готов ко всему, только камера наружного наблюдения успела засечь, сфотографировать, а потом и увеличить некое движение на километровой высоте горного хребта. Увы, фото получилось лишь в последней стадии движения неведомой птицы. Она, видимо, покинула место своей дремы на скале и юркнула в одну из многочисленных дырок. Наружу торчал только пучок странных, бесцветных перьев. Однако, воскликнул мысленно торговец, здесь не просто живые существа остались, а еще и птицы летают, или это нечто из породы страусовых. В прошлый подсмотр мне ничего такого на глаза не попалось. Хм, а что, если эта крафа что-то чудит? Может такое быть? Вряд ли. Сидеть на такой жаре, а потом мне показывать пучок торчащих наружу перьев? Делать ему больше нечего. Наверняка где-то у озера ошивается да лягушками закусывает. Хотя потом в те дырки следует заглянуть обязательно. Вернее, послать летающего разведчика. Он сделал себе пометку и слегка скорректировал свой полет в сторону уже хорошо различимых с высоты полета пещер, которые виднелись у подножия гор. Наверняка враг прошел в одну из них, значит, именно там придется его разыскивать. Ну и конечно же, именно там состоится главный бой между непримиримыми противниками. Глава 3. Неучтенная сила. Ни граф Дин Светозаров свирепый шахматный, ни гегемон, владыка всех миров Крафа не ведали одной пикантной детали. Кроме них в недрах горного хребта из уникальных минералов находилась еще одна разумная сущность. А если бы вдруг узнали об этой сущности да поняли ее намерения и образ мышления, вид существования и возможности, то бежали бы без оглядки через пустыню хоть пешком, хоть ползком, хоть без перьев. Но, увы, каждый чувствовал себя сильнее возможного соперника и готовился дать ему достойный бой. И даже краем сознания не догадывался о более сильном, по крайней мере у себя дома, в своей родной среде, противнике. Существо было большое, на несколько десятков, вернее, даже сотен тонн общей массы. Причем оно могло делиться, видоизменяться и действовать где угодно, какими угодно малыми своими частичками, вплоть до развоплощения всего себя и преобразования в маленькие, полные живого яда тучки. Существо было разумное, вернее, могло бы считаться им в полной мере, не будь оно больно от рождения и не будь у него совсем иного, не подвластного людям мировоззрения. Моральные принципы отсутствовали, жалости или понимания не было и в помине, зато имелась звериная хитрость, дальновидный просчет каждого действия, целесообразность всего существования, выжить любой ценой, создав при этом как можно большие резервы питательной клетчатки и, самое главное, высокомолекулярных органических веществ. Существо жило очень долго. Если бы люди посчитали по земному летоисчислению, то совсем недавно ему бы исполнилось 11 тысяч лет. Имелось у него имя. Причем не одно, а сразу два. Одним его наградили те, кто однажды попытался уничтожить это огромное создание. Подрикарчер, что в переводе с их языка обозначало рвущие внутренности и сознание. Само оно себя называло неожиданно мелодично и чуть ли не ласкательно. Ситиньялла, точного перевода при этом не имея, но подозревая, что именно так его в детстве называли незафиксированные памятью родители. Философия Подрикарчера Ситиньялла о своем происхождении не являлась постоянной и частенько видоизменялась под воздействием внешних факторов и различных раздражителей. Но вот вера в собственных родителей сохранилась у существа твердая и незыблемая. Его самого смущало, что конкретно их вспомнить не мог, хотя вполне естественно, что мысленно представлял по собственному образу и подобию. Арсенал памяти у существа, помноженный на тысячелетний опыт, тоже имелся огромный. Что-то он почерпнул у живших здесь когда-то аборигенов, что-то высмотрел и выпытал у тех пришельцев, которые его пытались уничтожить, о чем-то догадался и додумался сам, пользуясь неограниченным временем для медитации и размышлений. Хотя в конечном итоге Подрикарчера нельзя было назвать умником с философским складом ума, с его невероятными гипотетическими возможностями, он явно походил на существо ущербное, несомненно больное. По врачебной терминологии Ситиньялла, скорее всего, являлся неким врожденным дебилоидом с ярко выраженными отклонениями в психике. И никто, даже те санитары космоса, которые его пытались уничтожить, не знал, кто он на самом деле, кто его создал или родил и откуда взялся Подрикарчер в недрах гор. Ну а сам он себя называл хозяином гигантского массива, его рачительным садовником и несомненным защитником. А в данный момент Подрикарчер возбудился от предстоящих событий, с нетерпением ждал приближающегося развлечения и однозначного пополнения запасов живительного белка. Вначале он внимательно наблюдал за странным чужаком, который прибыл пешком из выжженной пустыни, отоспался, а потом приступил к поеданию той живности, которую приходилось с таким трудом взращивать и заботиться о ее увеличении. Но сразу уничтожать пришельца хозяин не стал. Он хорошо помнил ошибки своей молодости, когда его растущая плоть, требовавшая живительной подпитки белком в гигантских количествах, поела всех аборигенов, вернее, те жалкие остатки цивилизации, которые сохранились на перегретой планете. Гораздо позже он осознал, что если аборигенов растить и оберегать, как лягушек, то они начинают быстро размножаться, а их белки, или, иначе говоря, высокомолекулярные органические соединения, стояли намного уровней по качеству выше, чем у земноводных или жалких рачков. То есть не уничтожь он с голоду популяцию аборигенов, придержи вовремя свои юношеские инстинкты, сейчас бы вообще ни в чем горя не знал. Впоследствии он попытался исправить свою ошибку и не стал сразу уничтожать агрессивных санитаров космоса, как они себя называли. Он пленил почти всех, загнал в самую удобную и омываемую водами источников пещеру и попытался дождаться прироста поголовья. Увы, людишки только изводили лягушек, пачкали воду, топтали с таким трудом выращенный мох, но размножаться никак не желали. Так что, когда прошло 2 года, Подрикарчер был вынужден прекратить эксперимент и переработать пленников на так желанные для него белки. Правда, за те 2 года он понял самое главное. Для успешного существования питомника необходимы разновидности людей, то есть они должны быть разного пола, а санитары оказались все одного. Еще за эти 2 года хозяин сумел освоить язык пленников на начальном уровне и даже слегка изучить их историю и смысл существования. Но это было неинтересно. Гораздо больше привлекали и интриговали попытки чужаков обхитрить, уговорить своего тюремщика выпустить их на свободу, что они только не придумывали. Как только не пытались своим немалым коллективом измыслить нечто эффективное, что могло бы одурачить дебилоидное, по их мнению, создание. Но они так и не поняли главного. Хозяин прекрасно чувствовал их эмоции, и этого оказалось достаточно. Любая ложь, подспудная хитрость или попытка запутать в логике размышлений приводила лишь к обратному, совершенно противоположному результату. У существа лишь крепло убеждение. Чужаки желают только смерти добряку Ситиньяла, ну и сам относился к ним соответственно. А новичка, хоть тот и не имел возле себя самочки, уничтожать не стал по многим причинам. Интересно, раз, самочки могут подойти следом, 2, 3, эмоции у этого чужака прямо-таки полыхали невиданными фонтанами. И закономерный вопрос на 4-е. Не появились ли на планете новые обитатели? Если это так, то не стоит ли самому поискать этих обитателей? Для Подрикарчера было невозможно пробраться по катакомбам под пустыням к иным горным отрогам. Он уже как-то пару раз предпринимал такие попытки в прошлом, но ведь тогда у него и опыта было меньше, и упорством нынешним не обладал. Вплоть до того, что имелась мысль просто выйти со странным человеком на контакт и попытаться его перехитрить, выманив нужные знания и сведения. Хорошо, что не поспешил, потому что к горам приближался еще один человек, причем летел, точно так же, как когда-то могли летать санитары космоса. Их странные устройства с большим количеством неприятно щиплющей энергии уже давно грудой валялись в одном из самых глубоких и глухих провалов. Похоже, и этого чужака удастся легко вытряхнуть из его искусственной скорлупки. Ну и забрезжила надежда. А вдруг эта самочка? Странно повел себя чужак, которому хозяин дал имя первый, или, классифицируя по перьям, птица. Вместо того, чтобы броситься навстречу своему соплеменнику или иным способом дать знать о себе, он поспешно спрятался, а потом на максимальной скорости бросился в нижние галереи, которые вели к большим, жарким пещерам возле самой пустыни. Уже там, пользуясь своей внутренней магией, первый принялся устраивать в разных местах некие концентрированные узлы силы, которые при нарушении контуров могли спровоцировать либо взрывы, либо обвалы с нежелательными разрушениями недр. Вроде бы ничего страшного в глобальном плане, но все равно Подрикарчер насторожился. Как бы ни были мизерны разрушения, в общем масштабе всей системы пещер и переходов они могли нарушить привычную вентиляцию, затруднить миграцию лягушек на новые озера и уменьшить доступ воздуха к бережно взращиваемым грибам и мху. Да и в частности наблюдатель вообще был поражен такими невиданными прежде у людей способностями. Если раньше гость выделялся только строением лица и тем, что мог видеть в полной темноте, то сейчас его продемонстрированные силы ошарашивали. Получалось, что птица мог действовать в некотором роде, как сам хозяин всего этого горного массива, а ведь изначально выглядел не намного лучше, чем дикие аборигены. Прятался под перьями, имел примитивное колюще-режущее оружие и без малейших сомнений ел не просто прожаренных на углях лягушек, а в первый день так вообще сырыми. Помнится, когда были определены в питомник санитары космоса, так они начали есть простой, неприхотливый корм, когда уже истощали и находились в одном шаге от смерти. А данный экземпляр ничем не брезговал, хотя по своим силам стоял на несколько ступенек выше соплеменников, использующих сложные устройства из металла. Тем временем первый, пользуясь тем, что уже достаточно изучил несколько анфилад пещер, переходов между ними и несколько уровней тоннелей, довольно грамотно налаживал целую сеть ловушек, а то и сюрпризов в виде смертельной западни, а сам по большой дуге заходил сбоку от предполагаемого маршрута своего соплеменника. То есть получалось, что он не только хочет захватить в плен сходное с ним существо, но имеет еще одно ценное умение – на ментальном уровне просматривать теплокровных существ даже через ощутимую по толщине каменную преграду. Хозяин еще удивился по этому поводу. «Да так эта птица еще и меня вскоре отыщет и классифицирует». Человек с номером в расставленные ловушки не спешил. Видимо, его устройства позволяли фиксировать некие опасности издалека, а то и сразу давали ему полное представление о смертельных сюрпризах на пути. Вначале он тщательно исследовал первые пещеры, потом послал впереди себя маленькие устройства, и те осмотрели для него проходы, ведущие вглубь, из чего хозяин сделал два логичных вывода. Этот пришелец очень умный и осторожный, так что ему хорошо подойдет прозвище «умник». Ну и состоявшийся факт, что умник очень опасался первого, и прибыл сюда именно со знаниями об этой предстоящей встрече. Подрикарчер тоже стал действовать сообразно своим видением ситуации. Так как разрушения ему были не нужны, то он легко распылил созданные птицей очаги напряжения силы. Теперь они при любом нарушении контура не могли спровоцировать ни взрыва, ни обвала, ни просто силового, заранее направленного удара. Все-таки сразу пленять странных людей хозяин не спешил, как и дать им бессмысленно погибнуть. Гораздо интереснее заманить их вглубь недр и понаблюдать, как будет вестись намечаемое противостояние, а уже потом действовать по обстановке. Умник, или второй, устроил себе не то малый отдых, не то медитацию. Причем действовал весьма сходно со своим противником и, скорее всего, пытался собственными ментальными силами проверить горное пространство как перед собой, так и в некотором роде за окружающими его стенами. А может, он при этом пользовался помощью своих сложных агрегатов и устройств, ну а дальше не стал пользоваться своим умением летать, а отправился по самым широким проходам пешком. Первые ликвидированные на его пути ловушки он заметить не сумел, хотя и дальше двигался с чрезвычайной осторожностью и неспешно. Дальше, когда добрался до нескольких особо мощных, сила из которых еще не успела развеяться окончательно, забеспокоился и стал отправлять во все проходы своих маленьких механических помощников. То есть он уже осознал и понял, его обнаружили и пытаются уничтожить. Зато наверняка никак не мог понять, почему враг в последний момент передумал. Но вот насколько занервничал первый, на это стоило поглядеть. Он буквально заметался в том пространстве, которое уже немного знал, а потом довольно безрассудно бросился туда, где еще ничего им изучено не было. Видимо, или запаниковал, или отчетливо осознал гораздо большую силу соперника, и выбрал единственно верное средство к спасению – бежать. И если принять во внимание масштабность всего массива, то у беглеца имелось неисчислимое количество шансов скрыться, спрятаться и никогда не столкнуться со своим соплеменником даже случайно. Но тогда станет неинтересно хозяину, и тот без раздумий начал давать незаметные, деликатные подсказки умнику, как и где искать своего врага. Глава 4. А кто ловец? Крафа оказался поражен способностями своего, пока еще невидимого в лицо противника. Хотя вначале просто подумал, что не успел пробежать расчетную дугу и не слышит такого желанного скрежета обвалов, не улавливает резкой вибрации от разрывов. Тогда он просто замер и прислушался. И после получаса такого бесполезного сканирования недр понял, что враг таки движется вперед, но ни одна ловушка, ни одна жесткая западня не срабатывает. И это было хуже всего, потому что прибывший из пустыни человек теперь уже стопроцентно квалифицировался как более сильный торговец, маг, технический гений и кто он еще там был на самом деле. Наверняка это именно он сбрасывал тоннами в пустыню крокодилов и прочих тварей из мест сражения тех с людьми. Наверняка это он тоже создал и настроил определенным образом кокон-ловушку на великого гегемона и пытался не взять в плен, а сразу уничтожить. Хотя тот факт, что возможного пленника боятся и предпочитают убить сразу, чуток радовал. Раз не хотят переговоров, значит, сильно побаиваются. Иначе ловили бы сразу как бешеную собаку, большими силами и новыми ловушками. Но радость по такому мизеру в дело не употребишь. Ментальный удар через толщу породы не удастся, а скорее всего, и приблизиться хотя бы на пару километров в пределах прямой видимости тоже не получится, из чего вытекали только два выхода: либо замаскироваться всеми имеющимися силами и ложиться в засаду, либо убегать куда подальше. Крафа выбрал второй путь. Пока. Потому как, если противник приблизится в погоне и заставит его принимать бой, иного выхода, кроме как сражаться, просто не останется. Но в данный момент лучше уйти, осмотреться и выждать. А уж дальше обстоятельства, удача и умение все расставят на свои места. В начале Крафа около четверти часа бегом двигался в спонтанно выбранном направлении с максимальной скоростью, только тщательно стараясь, чтобы не оставлять за собой ни малейшего следа, да попутно устанавливая обманные структуры, если вдруг у незнакомца окажутся устройства, различающие запах или высокоточные уловители различия влажности. Затем 5 минут прислушивался к окружающему пространству и чуть не заорал во всю силу своих легких. Чужак чуточку отстал, но выдерживал верный курс преследования. Ему везло, не иначе. После этого очередная гонка, по большой дуге уходящая в сторону от прежнего пути. И вновь проклятый враг почти не отстал. Теперь уже гегемон струхнул нешуточно, такого верного и четкого преследования он себе и представить не мог. Пришлось напрячься при заметании и запутывании следов. Очередной час привел беглеца в такие немыслимые и незнакомые глубины, что он практически потерял какую-либо ориентировку. Он уже давно сбросил свои лишние, не слишком отдающие чистотой одежды в одно приметное и никак не находимое место, а сверток с перьями оставил еще на километровой высоте возле наблюдательного места. Тело прикрывали лишь самые легкие, но не менее прочные кожи, да ступни защищало некое подобие мокасин. С собой у лишенца оставалось лишь 2 отменных кинжала, полукруглые ятаган и 2 дротика, да и те он нес в единой связке, чтобы нечаянно не оставить на своем пути свежую царапину на камне. Переплывал новые озера, кувыркался в струях вод подземных рек, добрался до здешнего рая в виде массивных водохранилищ тучных стад лягушек невероятного размера, но все бежал и бежал. Конечно, сил ему хватило бы и на несколько суток подобного бега, но, меняя очень часто направление своего отхода, он все-таки умудрился попасть в некий тупик. Хотя изначально там ни о каком пресечении дороги человек в здравом рассудке и подумать не мог. Довольно широкая и бурная река несла свои воды по широкому и просторному тоннелю. Последние 5 минут бега вдоль русла не позволили заметить хоть какого-то стоящего ответвления, а потом как-то резко мощность потока пошла на убыль, а последние ручейки просочились между камней в неведомые провалы уже в гигантской округлой пещере. Мало того, в дальней стене пещеры виднелось 2 внушительных отверстия в 1,5 человеческих роста, которые выглядели чуть ли не рукотворными и при поспешном сканировании показали 2 пути вроде как на нижние уровни. Отстояли они друг от друга 20 метров. Что еще бросалось в глаза, так это при огромнейшей колонии ракушек улиток на стенах и сводах этого места. Ну и каждая лужица была переполнена не водой, а лягушками. Словно им тут было медом намазано или какой-то идиот устроил здесь зооферму. Гегемон промчался в один из проходов, более узкий, но уже через 100 метров наткнулся на аккуратную пещерку с протекающим через нее ручейком, в которой, похоже, в древности обитали местные аборигены. Полный тупик, в котором никто не обитал, кроме улиток. С еще большей скоростью, бег обратно, и вот уже беглец несется по второму, более солидному тоннелю, который закручивается крутой дугой и тоже заводит в тупик без единого намека на выход. Но здесь хоть пещера большая и солидная, с обширным, глубоким озером, мириадами чуть фосфоресцирующих ракушек улиток и тучным стадом лягушек, даже не столько пещера, как небольшая анфилада пещер, и, казалось бы, выход обязательно отыщется, но бег по периметру ничего, кроме жуткого разочарования, не принес. Еле сдерживая себя от неуместного рева, Крафф развернулся, покинул пещеру и собрался бежать обратно. По идее, враг не мог еще добраться до того разветвления, от которого имелись иные проходы. И тут его настиг вначале скрип, потом грохот, а потом и воздушная отдача подземного провала. Причем не стоило и сомневаться, что по самому мерзкому закону подлости завалило именно единственный, ведущий сюда тоннель. Хочешь не хочешь, но пришлось вернуться к озеру, потому что густая пыль не давала в любом случае что-либо рассмотреть и приблизиться к завалу. Пока воздух опять очистился до нормальной для магически усиленного взгляда прозрачности, гегемон не сидел без толку на месте. Все внушительное пространство было повторно ощупано, просмотрено и просканировано, но ни одной тонкой перемычки, пробив которую можно вырваться в иные пустоты, не отыскалось. Хотя мелких щелей, по которым просачивалась вода и даже проскальзывали противные лягушки, имелось несколько десятков. Понятно, что со временем можно будет пытаться их расширить силой магических взрывов, но сейчас привлекать к себе лишнего внимания шумом и вибрацией не стоило. Да, перешел на тихое бормотание Гегемон, при подведении итогов своего осмотра. Как говаривал мой друг молодости, бывало и похуже, но это у него бывало, почему он и не дожил до этого дня. А вот я в такое вещество влип впервые, и как элегантно влип, только непонятно, как этот сукин сын умудряется так выверенно идти за мной по следу. Неужели имеются некие устройства подобного толка при сыске и погоне? Тогда мне в любом случае придется сражаться здесь. Ну и самое главное, каким способом, как он обезвреживает все мои структуры и ловушки. Уму непостижимо. Его уже должно было раз 40 завалить и распластать, уф, а завалило меня. Но отчаиваться Крафа не умел вообще. Поэтому поспешил опять в тоннель, чтобы присмотреться и оценить степень происшедшего завала. Да и не факт, что завалило наглухо. Поверху могла остаться порядочная щель, а то и чего пошире. К сожалению, надеждам найти лазейку из тупика сбыться было не суждено. Тоннель не просто завалило мусором, щебнем или крупными валунами, а словно отрезало от внешнего мира толстенной базальтовой плитой, видимо просевшей своей плоскостью по вертикали. Причем плитой толстенной, не менее 8 метров. Это Гегемон определил во время медитации, улегшись на мягкую горку мелкого песка и подложив под голову связку своего оружия, и уже собирался вставать, чтобы предпринять иные действия, как сканирование ментальным лучом ясно показало. Враг за этим обвалом, в той самой гигантской, округлой пещере, причем не просто осматривает ее, переходя с места на место, а ведет встречное сканирование, пытаясь определить, что здесь конкретно обвалилось и куда беглец умудрился спрятаться. Долго смотрел, а потом стал приближаться к свежему завалу и оползшей вниз плите. Крафа был в шоке. Он никак не мог поверить в такие возможности своего соперника. К примеру, он никак бы не сумел засечь сидящего в медитации, да еще прикрывшегося магической структурой преломления пространства, человека. Но факт оставался фактом. Неизвестный враг нашел, подошел вплотную и, задействовав имеющиеся у него устройства и оружие, стал разбирать завал, а местами просто крушить базальтовую плиту направленной серией низкочастотных взрывов, чем ввел Гегемона в неописуемый шок и некоторое пессимистическое уныние. Но чем больше беглец сидел на месте и чем тщательнее прислушивался, тем больше его начинало прорывать на смех. Преследователь ошибочно пробивался во второй тоннель, тот самый, который через какую-то сотню метров приводил в заброшенное жилище древних аборигенов. Да и в самом деле, гротескней ситуации не придумаешь. С такой точностью почти 2 часа вести погоню, а в финале потерять направление поиска. Или от кого-то отвернулась удача, а может, помогает вот такое длительное прикрытие структурой преломления? Ха, так я в подобной медитации могу неделями сидеть, мысленно фыркал Крафа. В любом случае он меня не заставит делать лишних движений, да и сам ведь не будет вечно сидеть с той стороны завала. Сколько у него времени уйдет на пролом плиты? Судя по ее массивности и моему незнанию имеющихся устройств, у противника от 30 до 60 часов. Смешной срок. Потом этот сукин сын в любом случае отправится на дальнейшие поиски, а меня, по идее, оставит в покое. Сутки можно отлежаться возле воды, поправляя здоровье полезной диетической лягушатиной, ну а потом, потом видно будет. И в самом деле, пока инициатива никак не находилась в руках владыки множества вселенных, и получалось, что завал пошел во благо именно ему, так что теперь оставалось только затаиться и воспользоваться подобным благом, а то и подремать, восстанавливая силы после изнурительного забега. Увы, выспаться как следует не удалось. Преследователь обладал воистину уникальным оружием, а может, плита в том месте оказалась не настолько толстенной. Прошло всего лишь несколько часов по внутренним часам Гегемона, как взрывы и вибрации прекратились, а ментальный, еле прослушиваемый через такую толщу пород силуэт преследователя поспешил в никем не занимаемую пещерку с ручейком, но так как он удалялся от наблюдателя, то быстро исчез из ареала сканирования совсем. И вот тут начался новый обвал. Вначале струя песка, сопровождаемая скрипом горных пластов, сыпанула прямо на лежащего Крафу, а пока он вскакивал и отплевывался, вокруг стали обваливаться приличной величины камни. Один из них так метко попал по голове, что, несмотря на поставленный структурный щит, стало трудно соображать. Рычащий от боли повелитель вселенных буквально кувырком покатился в сторону своей пещеры. Внутренняя интуиция вопила ему, что, если он не поторопится, станет кормом для живущих здесь рачков и улиток. Успел пробежать метров 30, когда сзади настолько солидно ухнуло, что показалось, все горы проваливаются в магму и без того раскаленной планеты. Очередной скрежет подсказал, что то ли предыдущая плита проваливается дальше, то ли новая стремится уложиться по соседству, но приятно от таких подвижек любому живущему существу не покажется. Выкатившись в пещеру, лишенец сразу бросился к воде. При этом он поглядывал на своды, опасаясь увидеть и там отваливающиеся куски скал. Как ни странно, но в данном монолитном строении природы обошлось без разрушений. Пару мелких камешков да несколько горстей песка в таких случаях вообще не учитываются. Но, уже смывая с себя пыль и вымывая песок из вихрастой прически, узурпатор межмирского пространства припомнил о своем грубейшем просчете. Во время поспешного отступления с места медитации он забыл подхватить свою связку с оружием. Ну ладно, получил камнем по голове, и мозги соображать перестали, досадовал он на себя. Но тело, руки, они должны были автоматически подхватить самое ценное. Да что же это со мной такое происходит? Неужели в лягушку стал превращаться? Может, они заразные какие? Оставалось только надеяться, что, когда пыль после очередного обвала уляжется, к связке с оружием таки удастся добраться. Даже если ее слегка поломает валунами, то все равно обломки лучше, чем ничего. Ну а пока оставалось только умыться, привести в порядок свои оставшиеся на телесах одежды да с добрый час дожидаться прояснения воздушного пространства от пыли. Потом прислушался и, делая частые остановки через каждые 10 метров, двинулся к выходу. Следовало быть готовым каждую минуту к атаке. Вдруг плита так и продолжила свое движение куда-то в тартарары, и теперь проход опять открылся. Имеющему несущее устройство незнакомцу будет расплюнуть, перелететь через любую пропасть и напасть на максимальной скорости. На самом деле напасть никто не мог по умолчанию, потому что не только первая плита осталась на прежнем месте, но и вторая, еще более толстая, прорезав тоннель, словно нож колбасу, умостилась рядышком, словно их укладывал и притирал великий зодчий. Уже не боясь, что его услышат или увидят, Крафа сделал вульгарный жест в сторону наглухо забитого выхода и воскликнул: «Вот тебе, а не атака. Думаешь, напугал лягушку толстой улиткой? Ха, мне хоть и страшно, но я не трус. И полез бы ты ко мне честно да с голыми кулаками, я бы тебе живо пятак начистил. А то, понимаешь ли, обвешался лазерами и низкочастотными пушками и ходит тут, словно петух с перьями. Хм, ну да, свои-то перья я уже не скоро отыщу, а вот оружие жаль, и ты мне, Ишак, за него ответишь». Он еще долго стоял перед равнодушной плитой из сверхпрочного базальта и выплескивал свой гнев в беспредметном приступе ораторства. Уж так ему хотелось выкричиться и просто выговориться. На такой непомерной толщине прощупать иного человека, а тем более его расслышать неспособные огромные стационарные геодезические устройства, так что опасаться своего обнаружения не стоило. А вот выплеснуть свой гнев, пусть в камень, пусть в налипших на стены улиток, стоило однозначно. В эпопее полуторатысячелетней биографии гегемона открывалась новая страничка. Глава 5. И кого поймали? С самого начала погоня пошла вроде как и верно, но с каким-то подспудным чувством неправильности происходящего. Светозаров твердо знал, что впереди пытается от него сбежать враг, это фиксировали все его приборы и подтверждала личная сила торговца. Об этом свидетельствовали странные остатки магических ловушек и неприятных сюрпризов. Причем складывалось четкое убеждение, что Крафа вначале ловушки устанавливал, а потом сам же и убирал. Словно передумывал в последний момент или таким хитрым действом заманивал преследователя за собой. Но не это смущало больше всего, все-таки враг, самый сильнейший торговец во всех мирах и вселенных. От такого можно и надо ждать всего, что угодно. Удивляли некоторые явные подсказки для ловца, которые беглец при всей своей хитрости и всесилии просто не мог бы подстроить. Ведь в какие-то моменты Крафа нуждался в смене направления, короткого осмотра, закладки новой ловушки, да и просто в установлении верной дистанции между ними. Хотя оставалось только поражаться, насколько циничный диктатор и предатель сумел быстро здесь освоиться и изучить такие громадные массивы переходов, лабиринты тропок и анфилады пещер. При своем подсмотре с Аристархом Дмитрий и тысячной доли всего этого рассмотреть не успел, а преодолевший пешком пустыню путник за 6 дней изучил недра, словно собственную квартиру. Может, он отыскал здесь что-то универсальное, или ему кто-то стал помогать. Вдруг все-таки какие-то аборигены уцелели, или некие космические конкистадоры сюда наведались и теперь тирану помогают. Ведь он и заставить может кого угодно. Иначе как можно было трактовать такие детали во время преследования? Клубящийся сырой туман в том проходе, куда помчался Крофа, тогда как в других он даже не вздрагивал, при этом в явных тупиковых ответвлениях тумана не было совсем, и в пещерах тоже, или сонмы нерастоптанных ракушек улиток, устилающих пол тоннелей, в которые беглец даже не сунулся, а в том, где он скрылся, ракушек словно и не бывало никогда. Пару раз из хода, куда скрылся враг, разбегались, смешно прыгая, лягушки. Гораздо чаще надо было только прислушаться, чтобы услышать вдалеке некие постукивания, похожие на топот убегающего человека. И это при том, что, судя по многочисленным отпечаткам ног, противник передвигался в некоем подобии мягких мокасин из кожи, скорее всего, позаимствованных, а потом и сделанных из ценнейших шкур, сброшенных в пустыню твари из мира Мирлан. То есть сам стучать или имитировать свой бег специально у прячущегося человека не получилось бы по причине малого расстояния. Именно, стук раздавался гораздо ближе, чем в данный момент находился Крофа. Там в тот момент, как бы по всем показаниям приборов и личного сканирования пространства, вообще никого не могло находиться. Вот это все вкупе и смущало неимоверно, и настораживало, и навевало чувство неправильности ведущегося преследования. Ну и концовка всей погони получилась соответствующей плохим предчувствиям. Вначале грохот обвала впереди навел на мысль, что предатель дела торговцев завалил за собой свод стратегически важного тоннеля, и теперь уже либо уйдет в окончательный отрыв, либо приготовит очередную подлость. Но при ближайшем рассмотрении завала, который и оказался-то всего в 4 метра сплошной породы, выяснилось, что за ним находится длинный проход, метров 100, и завершающая глухой тупик пещерка, а за самим завалом затаился, присел и явно прислушивается, а может и сканирует четко просматриваемый человеческий силуэт. Вот в этот момент на графа Дина и накатила волна ликования, которую он, доставая и подготавливая к атаке низкочастотный разрушитель, выплеснул из себя в серии восклицаний. «Ага, попался, пиявка, попил кровушки, все, пришла и к тебе смертушка». Словно услышав его слова и поняв, что сейчас его плоть будут размазывать узконаправленным лучом разрушителя, силуэт врага умчался в тупиковую пещерку и там улегся в какую-то выемку. «Ха, никак спрятаться решил, не хочешь сразу загибаться? Ничего, я не ленивый, пройдусь к тебе в гости. Жди, гаденыш». Данное оружие на максимальной тяге прекрасно и базальтовую плиту могло разрушать до состояния крупнозернистого песка, так что серии взрывов вскоре сокрушили преграду. Залпы вакуумного огнемета пробили просеку в горах песка и погнали внутрь тоннеля громадную пыльную тучу. Прекрасно чувствующий себя в своем сюртуке-скафандре, Светозаров с разрушителем наперевес и с самыми жесткими убийственными структурами на изготовку бросился следом за этой пыльной тучей. С его приборами и личным сканером он мог в этой туче и иголку, и червяка отыскать, а при желании и с одинаковым успехом структурой преломления прощупать человека и подавно. Каково же было его потрясение, когда в пещерке он ничего, кроме ручейка, ракушек улиток да нескольких сотен лягушек величиной с голову, не обнаружил. Словно сомневаясь в собственном зрении и не доверяя приборам, он встал на колени перед ямкой с водой, которую когда-то наверняка для своих нужд выдолбили аборигены, отложил низкочастотный разрушитель чуть в сторону на плоский камень и собственной рукой ощупал чернильную воду до самого дна, затем еще заглянул под каждый камень, переворачивая его, и попытался в некоторые щели запустить своих мини-разведчиков. Увы, даже они дальше нескольких метров не протиснулись. То есть противника здесь не было и в помине, спрятаться ему негде. Но ведь и силуэт человека, который торговец рассмотрел сквозь завал, однозначно не был иллюзией. И тут заскрежетало, затряслось в тылах. Граф Дин, сломя голову, бросился назад, уже подозревая, что все-таки попал в западню коварного Крофы, и проклиная себя за безалаберность. А чуть позже с вырвавшимися проклятиями уставился на своих экранах на невероятно толстую, состоящую из базальтовых плит преграду. Причем тщательное сканирование так и не определило окончательную глубину завала, дальше 20 метров ни устройства, ни личные силы не вытягивали.